Глава шестая. На следующий день в 4 часа пополудни начальник следственного отдела лейтенант Винсент де Агоста сидел в просмотровой комнате Б-205 в здании Уан Полис Плаза, прихлебывал из чашки пережженный, мутный, холодный, как лед, кофе и просматривал нечеткую видеозапись с камеры наблюдения, которая выходила на промышленную часть Куинса, где было найдено тело. За просмотром записей последней из 3 паршивых камер наблюдения он провел 2 часа без всяких результатов. Он мог бы поручить это занятие кому-нибудь из подчиненных, но какая-то его часть противилась тому, чтобы загружать своих людей такой нудной работой. Услышав, как кто-то постучал по открытой двери, де Агоста повернулся и увидел высокую атлетическую фигуру своего начальника, капитана Синглтона, облаченного в моднейший синий костюм. Очертания его слегка оттопыренных ушей вырисовывались в тусклом свете из коридора. В руках Синглтон держал 2 банки пива. «Винни, на кого ты собираешься произвести впечатление?» — спросил он, входя. Де Агоста остановил прокрутку, откинулся на спинку стула и потер руками лицо. Синглтон уселся рядом с Де Агоста и поставил перед лейтенантом 1 из банок пива. «Этот кофе следует арестовать и обыскать. Попробуй-ка пиво вместо него». Де Агоста схватил ледяную банку, вскрыл, и когда та издала дружелюбное шипение, приподнял ее. «Спасибо от всей души, капитан». Он с благодарностью присосался к банке. Синглтон открыл свою банку. «Ну, так что у тебя есть?» «Что касается записей с камер наблюдения, то ничего. Между 3 этими камерами огромные мертвые зоны, и я уверен, что все действие происходило именно там». «А записи по прилегающей территории?» «В том-то и дело. Это в основном жилой район. Ближайший магазин в добром квартале оттуда». Синглтон кивнул. «Никаких связей с убийством прошлой ночи? Этого юриста-гангстеров, Кантучи?» «Кроме обезглавливания, ничего. Методы совершения преступления абсолютно различны. Разное оружие, разные способы проникновения и отхода. Жертвы никак не связаны. К тому же, в случае с Озмиан, обезглавливание произошло сутки спустя после убийства, а голову Кантучи отрезали сразу же после смерти жертвы». «Значит, ты считаешь, что связи между ними нет?» «Возможно, что и нет, но 2 обезглавливания, одно за другим, довольно странное совпадение. Я ничего не исключаю». «А что с записями камер наблюдения в доме Кантучи?» «Ничего. Их даже не стерли. Просто забрали жесткие диски. Кто-то заранее вывел из строя камеры перед домом на обоих углах 3-й авеню. Парень, который прикончил Кантучи, был профессионалом». «Профессионал с луком и стрелами?» «Да. Может, это удар мафии, означающий некое послание. Кантучи был настоящий сукин сын. Он уничтожил одну из семей, будучи прокурором, а потом пошел служить их врагам. Он грязнее тех умников, которых защищал, в 2 раза богаче и в 3 раза умнее. Врагов у него выше крыши, мы над этим работаем». «А девица Озмиан?» «Трудный ребенок. Наши криминалисты на всякий случай обыскали ее комнату в доме отца. Ничего существенного. А еще мы проверяем ее друзей, тоже живущих на широкую ногу, но до сих пор не нашли никаких ниточек. Мы пока еще только зондируем». Синглтон хмыкнул. «Вскрытие подтвердило, что она была убита выстрелом сзади. Потом она достаточно долго оставалась в неизвестном месте, где тело потеряло всю кровь, а оттуда ее перевезли в гараж, где спустя приблизительно сутки тело обезглавили. У нас куча волосков, тканей и непроявленных отпечатков, с которыми мы работаем. но у меня предчувствие, что ничего из этого не получится. А отец? Суперхитрожопый, мстительный, абсолютный говнюк. У него бешеный темперамент, вопли, крики, крушит что ни попадя. Потом вдруг резко стихает. Жуть. Когда днем ранее Озмиан пришел на опознание тела, опознал дочь по родинке на левой руке. Он вел себя так тихо, что у Деогоста от страха мурашки бегали по спине. Готов поспорить, что он дал своим людям команду потихоньку искать убийцу. Очень надеюсь, что мы найдем его первыми. Если люди Озмиана найдут его прежде, чем мы, боюсь, что преступник исчезнет без следа, а нам никогда не удастся закрыть дело. Он что, не скорбит? Скорбит, да еще как. Если его личная жизнь хоть немножко похожа на профессиональную, то мне кажется, что его способ скорбеть будет состоять в том, чтобы отыскать преступника, помучить его хорошенько живого, потом сделать петельку из его кишок и повесить на ней. Синглтон поморщился, сделав еще глоток. «Миллиардер-линчеватель, упаси нас Бог!» Он посмотрел на Деогосту. «Какие-нибудь связи с деловыми интересами отца? Ну, ты понимаешь, убить дочь, чтобы отомстить отцу». «Мы рассматриваем и такие варианты. Озмиан участвовал в множестве судебных разбирательств, получал немало угроз. Эти люди из интернет-компании, сущие викинги». Синглтон крякнул, и несколько секунд они просидели в молчании. Такова была манера Синглтона курировать расследование. Присесть вечерком, когда все уже разошлись, и почесать языком. Именно поэтому он был таким хорошим копом и замечательным коллегой. Наконец он зашевелился на стуле. «Знаешь этого типа из пост, Гарримана, который тут все вынюхивает? Задает вопросы, преследует моих ребят. От него есть какой-нибудь прок?» «Он сукин сын, но историю состряпать может». «Очень плохо, потому что история и без того громкая, а может стать просто вопиющей?» «Да». «А ФБР? У них какая повестка? И почему они решили, что это дело федерального значения?» «Я с ними могу работать, не волнуйтесь». «Рад слышать». Синглтон поднялся. «Винни, ты прекрасно поработал. Продолжай в том же духе. Если понадобится какая-нибудь поддержка с моей стороны, скажем, пнуть кого-нибудь под зад для ускорения дела, сообщи мне». «Конечно, капитан». Синглтон ушел. Деогоста кинул пустую банку в корзину для мусора и вернулся к своему бесконечно нудному видео.